Приложение 1. Понимание инноваций. Инновации и предприниматели. Почему компании осуществляют инновации? В данном приложении мы представим краткий обзор некоторых механизмов динамики развития технологий и инноваций. Конкурируя, компании вынуждены создавать инновации. В отсутствии конкуренции, как, например, в странах с плановой экономикой, эта необходимость исчезает. Дарвинистский принцип борьбы за выживание в системе свободного предпринимательства заставляет компании постоянно защищать свои продукты и услуги. Один из способов выстоять в этой борьбе – улучшать соотношение цены и качества. Когда новая технология используется для модернизации существующих продуктов и услуг, тогда ее называют оборонительными инновациями. Успешные оборонительные инновации позволяют фирме поддерживать, но не повышать свою конкурентоспособность, и только новые продукты или услуги способны обеспечить ее рост. Исключение из этого правила возникает, когда продукт переходит в фазу упадка в своем жизненном цикле, если он замещен новой технологией практически полностью, за исключением некоторых областей его применения. В этом случае останется всего несколько фирм, обладающих относительно современными техническими средствами. Примером этому может служить искусственный шелк, продажи которого стали снижаться в 1960-х годах. Многие производители отказались от его производства, а тем, кто остался, досталась значительно большая доля рынка, чем раньше. Наступательные инновации направлены на значительное улучшение конкурентных позиций фирмы либо путем замещения ее предложений рынку устаревших продуктов на высокотехнологичные, либо за счет создания принципиально новых продуктов, позволяющих удовлетворять принципиально новые потребности клиентов. И те, и другие технологические инновации помогают компаниям развивать новые виды бизнеса и защищать существующие позиции. Технологические инновации часто сопровождаются организационными инновациями. Джеймс Куин описал несколько так называемых организационных революций, сопровождавших технические инновации в информационной индустрии. Инновации в сфере услуг часто имеют и технологическую, и организационную составляющие, а значит, в трансдисциплинарные научные исследования в данном случае следует включать оба эти направления. Инновации влияют на конкурентоспособность компании. Новая, в особенности революционная технология, дает первопроходцам возможность выйти в лидеры, как это случилось с компаниями Apple и Skype. За первопроходцами следуют догоняющие, те, кто стремится не отстать от лидеров, развивая собственные технологические или организационные передовые подходы, например, компания Dell. Третья категория – компании, действующие по принципу «и я тоже». Они не разрабатывают технологии самостоятельно, а приобретают лицензии или используют общедоступные технологии, приспосабливая их к определенным рынкам. Но независимо от типа и позиции компании на рынке, чтобы выжить, она должна внедрять инновации. Чем выше динамика развития технологий и рынков, тем активнее темп инноваций и тем шире возможности для предпринимательства. В ближайшие десятилетия мы можем ожидать высокую технологическую динамику, полный пересмотр принципов получения энергии, невиданный прогресс в науках о жизни. Теперь, когда мы начинаем понимать роль рибонуклеиновой кислоты, одна из трех основных макромолекул, две другие – ДНК и белки, которые содержатся в клетках всех живых организмов, а также еще множество инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий. В то же время глобализация и высокие темпы экономического роста в ряде стран мира меняют образ жизни населения, что приведет к высокой динамике рынков. Это настоящая Эльдорадо для предпринимателей, но их становится все больше, а следовательно, возрастет конкуренция. Рыночная экономика, предпринимательство и инновации тесно взаимосвязаны. Социально ориентированная рыночная экономика – лучшая форма экономической организации, обеспечивающая экономическое процветание, безопасность и устойчивое развитие общества. Ее инструментом является предпринимательство, развивающееся в честной, конкурентной среде, в которой правила игры устанавливают демократически избранные правительства. Инновации, успешная разработка и внедрение чего-то нового происходят в результате предпринимательской деятельности. Инновации и предприниматели. Чарльз Дарвин и его последователи раскрыли механизмы, с помощью которых поддерживается жизнь на нашей планете. Эти механизмы удивительно просты – мутация и естественный отбор. Мутация существующих видов происходит в результате спонтанной модификации их генетического кода. Некоторые из этих мутаций происходят постепенно, как, например, удлинение шеи жирафа. Другие, как, например, появление птиц, носят радикальный характер. Существуют доказательства того, что в период кризиса, когда само существование вида оказывается под угрозой, мутации принимают радикальный характер. Мутации создают новые подвиды, и некоторые из них лучше приспособлены к выживанию в изменившейся среде, чем исходный вид. В результате старый вид вытесняется новым. Герберт Спенсер, 1820-1903 годы, английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии, идеолог либерализма, в своей неподражаемой терминологии называет данное явление выживание наиболее приспособленных. Эту формулировку он выработал после прочтения происхождения видов Дарвина. Однако новый подвид вымирает, если окажется менее успешным, чем исходный вид. Один из основоположников современной экономической теории Адам Смит, а затем его последователи, развили этот принцип применительно к экономике. В системе свободного предпринимательства бизнесмены создают новые компании, мутация, а рынок определяет их успех или неудачу, отбор. Как и в природе, мутации могут носить эволюционный или революционный характер. В любом случае, для потребителя, который извлекает выгоду из лучшего соотношения цены и качества, также успешные мутации продуктов и услуг создают ценность и для самого предпринимателя. В результате у последнего появляется стимул взяться за рискованное дело по созданию новых продуктов или услуг. Система свободного предпринимательства повышает эффективность производственного сектора и его способность адаптироваться к изменениям спроса. Предприниматель распознает окно возможностей, что рождает идею о том, как можно соединить потребности рынка и потенциал новой технологии, чтобы создать новый бизнес. Предприниматели – это мечтатели, которые занимаются делом и на практике берут на себя ответственность за создание нового бизнеса. Предприниматель может быть создателем или изобретателем, но он всегда такой мечтатель, который находит способ превращения идеи в приносящую прибыль реальность. Иными словами, у предпринимателей сначала формируется видение бизнеса, а затем они реализуют свои идеи на практике. Предприниматели – это те, кто сводит воедино спрос и предложение. Из большого числа возможностей предприниматель готов инвестировать свою энергию и ресурсы лишь в те, которые, по его мнению, способны создать дополнительную ценность для новых или существующих потребителей. Эта возможность видится в новом способе применения новой технологии, финансирования или организации бизнеса, в переходе на новый стандарт, например, ISO, Международная организация по стандартизации. Эта возможность видится в освоении недооцененной рыночной ниши, выявлении неосознанной потребности или направлении деятельности потребителя, которое еще не насыщено существующими продуктами или услугами. Бизнесмены, которые находят применение новым технологиям, являются технологическими предпринимателями. Они используют новые технологии как движущую силу, как конкурентное преимущество. Австроамериканский экономист и историк экономической мысли Йозеф Шумпетер первым обратил внимание на роль предпринимателя как инноватора или агента изменений. Шумпетер определяет предпринимателя как человека, который создает радикальные инновации, а не постепенную модернизацию. Предложенное Шумпетером определение радикальных инноваций как новых комбинаций ресурсов получило широкую известность, и действительно, предпринимательство связано с созданием новых комбинаций уже известных различных технологий или технологий и рынков. Во времена Шумпетера такие новые комбинации создавались в основном независимыми предприятиями, которые в случае успеха вытесняли традиционные фирмы на различных этапах жизненного цикла продукта и занимали их место, сами становясь со временем зрелыми компаниями. Шумпетер назвал этот процесс созидательным разрушением. Сегодня довольно часто новые комбинации возникают внутри крупных компаний. Но в любом случае, технологические предприниматели изменяют окружающий мир, принося на рынок такие неизвестные ранее явления и предметы, как огонь, колесо, бронза, железо, паровой двигатель, электричество, телекоммуникации, полимеры, твердотельная электроника, фармацевтические препараты, источники возобновляемой энергии и так далее. Таким образом, технологический предприниматель выступает посредником между технологией и рынком. Смотрите рисунок А1.1. Он следит за технологическим развитием и самостоятельно создает новые технологии, изучая интересующий его рынок и оценивая возможности продаж. Вместе с тем он наблюдает за своими потенциальными клиентами, анализирует их потребности и ищет ответ на вопрос, сможет ли разрабатываемая им технология создать для них ценность. Американские экономисты Ричард Нельсон и Сидни Уинтер расширили роль предпринимателя до медиатора между так называемыми траекториями технологического развития, технологическими трендами, такими как миниатюризация или цифровизация, и процессами селекции во внешней среде, более широким понятием, чем рынок, включающим потребности общества. Они отмечают, что новая технология возникает не случайно, а в определенный исторический момент, а затем специалисты обеспечивают ее внедрение. Так было с механизацией производства в XIX веке, развитием химической промышленности в начале XX века и информационных технологий в конце XX века. Траектория технологического развития – это не просто дальнейшее развитие определенных технических областей. Они включают замену ручного труда машинным, переход от мануфактуры к промышленному производству и так далее. Траектории технологического развития выступают не только как движущая сила, но и как ограничитель, поскольку на избранное направление бросаются лучшие силы, тогда как работа по иным возможным направлениям откладывается. Когда траектория исчерпана, наиболее талантливые специалисты переходят к другой технологической парадигме, что рано или поздно приведет к появлению новой траектории. Аналогичным образом судьбу новой технологии определяют и условия внешней среды, являющиеся дополнением к фактору рынка. Нерыночные факторы, например, необходимость устойчивого развития и потребность в безопасности, нехватка ресурсов и политические соображения могут способствовать внедрению определенной технологии и затруднять реализацию другой. Кроме того, понятие рынка включает не только покупателя продукта, но и его конечного пользователя. Например, для нового самолета важна не только реакция авиакомпаний, но и мнение пассажиров, представителей аэропортов, законодательных органов и так далее. Поэтому инновации являются мощным, но не единственным инструментом борьбы за существование в конкурентной среде. Движущей силой инноваций является думающий и дееспособный предприниматель, который соединяет спрос и предложение. Технологические предприниматели находят применение новым технологиям. Вместе с философами, учеными, настоящими политическими лидерами и деятелями искусств они являются в конечном счете агентами изменений в современном мире. Убедившись, что технологии играют доминирующую роль в системе свободного предпринимательства, давайте глубже рассмотрим используемые нами здесь понятия.